начал свою публичную деятельность, я не собирался, не входило в планы стать ассенизатором и водовозом. Тем не менее, так получилось, что то ли по незнанию, то ли по разнице в культурах, я постоянно натыкаюсь на хамство и ложь, когда предлагаю встретиться на дебаты с лидерами какой-то группы украинского и российской общественности. И несколько дней назад слился с дебатов Виталий Портников, назвав 10 причин, по которым он не может со мной встретиться. Его идеологический оппонент, то есть человек идеологически к нему противоположный, Алексей Арестович, также слился с дебатов. При этом выдвинул 2 аргумента, то есть, слава богу, хватило ума не выставлять 10. Почему он со мной встречаться на дебаты не хочет? И подумав вот происходящее, я пришел к выводу, что Алексей Арестович патологический лжец. То есть я не был в этом уверен до буквально сегодняшнего дня. У меня, как у любого порядочного человека, есть всегда тени сомнения. Может быть, я не прав. Может быть, надо дать этому человеку тень сомнения, shadow of doubt. Нет, оказалось, что наглый лжец и манипулятор. Я понимаю, что это может быть некорректно, но это важно. На этом примере, да, вот академик пишет, вас вызвал публично на дебаты Сергей Любарский, он не согласен с вашими высказываниями о причинах войны. Как бы на Украине не гарантировала безопасность России, если вступит в НАТО, в общем, на дебаты пойдете. Смотрите, друзья, вы пишете все, что хотите. Алексей сейчас прокомментирует по поводу дебатов. Это не только этот человек, многие, а давайте со мной дебаты, а вот со мной давайте дебаты. Александр Шелест создает драматический тон, когда он читает вопрос от своего подписчика, давая софтбол Алексею Арестовичу, чтобы он мог сказать, что Любарский никто, имями ничто, и с нонеймами я не дебатирую. Вот для этого был этот нарочитый тон. При этом Александр Шелест забывает, что он еще на начале моей деятельности меня приглашал. Я отказался ходить к нему на помойку. Он об этом знает, поэтому как бы вот в его вопросе, который нужно задать очень просто. Алексей, какие есть причины, почему вы не хотите дебатировать с Любарским? В этом же вопрос. Он пытается помочь Арестовичу. Смотрим, что произошло дальше. Вы когда-то, я помню, публично о дебатах сказали, что я готов там к оппонентам, мол, давайте. Это было пару месяцев назад. Мне так вспоминается. А кто-то к вам пришел из оппонентов на дебаты? Нет, я вызвал всех на дебаты, причем вызвал всех по отдельности или одновременно, в любом сочетании, как они хотят. Никто не пришел. Вот. Они в комментариях в малых группах рассказывают, как они выиграли бы Арестовича в одну калитку. Да. То есть давайте мы зафиксируем, что Любарский, приглашающий Арестовича на дебаты, отвечает на призыв Арестовича встретиться на дебатах с любым человеком, который с ним не согласен. Подчеркиваю, с любым. То есть вот эту челлендж, я готов спорить с любым и отставить свою правоту, первый постулировал Арестович. Единственный, кто храбро предлагает дебаты, это Любарский. И действительно, единственный, кто храбро предложил дебаты, был Любарский. И тут возникает вопрос, а в чем проблема сделать дебаты совершенно четко сформулированные, корректно поставленные по определенному, принятому в Америке регламенту, коль скоро Арестович просто находится здесь в Америке? Ответ мы находим. Но я рассказывал про историю с Любарским. Он долго меня просил поговорить с ним. Я долго отказывался. Потом я согласился. Он начал выставлять какие-то неприемлемые условия. У меня сохранена переписка. Сложная. Я должен извиниться или я должен что-то заявить. Я понял, что тут не о чем разговаривать. И тема Любарского закрыта навсегда. Я не знаю, что он должен такое сделать, чтобы я снова обратил на него внимание. Все, что только что произнес Арестович, это ложь. Наглая, циничная, неприкрытая, а главное, легко опровергаемая. Прежде чем вам покажу, собственно, переписку, коль скоро Алексей Арестович на нее ссылается, меня поражает недальновидность, просто глупость. Ну, то есть, переписка-то сохранена. Переписка велась мною лично с ассистентом Арестовича. Перед вами единственный, подчеркиваю, единственный обмен какой-либо информации, который как-либо произошел между мною и ассистентом или кем бы то ни было Арестовича. Мне сообщают: добрый день, в среду 10 апреля этого года в 19 по Киеву можно и прямой вести, провести прямой эфир, но это не принципиально, как вам будет удобно. Я отвечаю: да, но я пишу по-английски, по-русски не пишу. Интервью подтверждено на 10 апреля 19 часов по Киеву. Дальше мне сообщают, что добрый день, Сергей, у Алексея изменился график на предстоящую неделю, вынуждены перенести ваше интервью на 16 апреля вторник. На 19 или 20 часов по Киеву. Вам будет удобно. Я сообщаю, 16 часов, 16 апреля по Киеву, в 19 будет удобно. Следующее письмо. И тут внимательно. Здравствуйте, Сергей. Должна сообщить, что Алексей в силу своих загруженностей и сильно занят. Поэтому вынуждены отменить запланированное интервью на неопределенное время. Все, ни о каких переносах речи нет. Интервью отменили. Ну, отменить нельзя на неопределенное время. Просто отменили, его не стало. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию. Я отвечаю, что это было не неожиданно. Я, в принципе, ожидал, что этим и закончится. После этого, 14 апреля, выходит 22 апреля мой репортаж, который называется «Арестович. Блудный сын Украины», где я, к удивлению, видимо, Арестовича, не разношу Арестовича. Я пытаюсь сделать максимально объективный анализ Арестовича, как мне тогда представлялось, показывая его сильные и слабые стороны. После этого репортажа многие из моих подписчиков посчитали, что я сошел с ума. У меня было около 2000 отписей. Таким образом, это интервью было расценено, видимо, как положительно. И уже 26 апреля, 4 дня спустя моего репортажа, присылает письмо: Сергей, у нас нашлась возможность на следующей неделе провести интервью, сообщите нам удобные для вас временные интервалы, и мы согласуем график. Это после того, как меня формально послали. Я отвечаю: спасибо за ваш имейл. Я больше не планирую интервью с Арестовичем в ближайшее время по очевидным причинам. Причины, мне кажется, совершенно очевидны. Я больше, чем один раз уделять его персоне на своем канале внимания не хотел. У меня была запланирована передача об Арестовиче. Он лично отказался не выступать. Я сделал этот стрим без него. Больше о нем говорить на своем канале, на канале я не хотел на тот период. Соответственно, вот эти были очевидные, как мне казались, причины. Дальше, говоря это, я бы был признателен телефонному разговору с мистером Арестовичем, чтобы координировать наши совместные усилия по помощи Украине среди американской публики. Если бы видели вот это вот, когда говорят: да, Сергей, давайте проведем, ну, через, понятно, через своих менеджеров, там началось какое-то выставление такое условий запредельное какое-то. Мне как бы ведущие американские спикеры, тот же Патрик, Лекс Фридман, никогда не ставили никаких условий. Но Сергей Любарский вам не какой-нибудь Патрик Бен-Давид и не какой-нибудь там Фридман, как это, несчастный, да, никому неизвестный. Он прислал такой райдер, которому я должен был соответствовать. Вот только что была произнесена наглая ложь, которую очень легко установить. Алексей Арестович, обращаюсь к вам или к вашим менеджерам. Покажите райдер. Покажите, как я только что показал нашу с вами единственную переписку, то, о чем вы говорите. Это не существует. Вы ходите, и уже не первый раз вам почему-то очень важно распространять эту глупость. Этого никогда не было. И вы не покажете этот райдер, что делает вас патологическим лжецом. Вы искренне верите в то, что вы говорите. Ну вот, я сказал, вы знаете, это слишком сложно для меня. Я не смогу быть. Я неразвитое существо, я не смогу выполнить этот райдер. По-русски это называется понты. И понты были таким образом. Я общаюсь с самим Патриком Бен Дэвидом, с самим Лекс Фридманом, кто мне такой Любарский. И классический прием, очень дешевый, очень простой. Ну, как бы суть остается в том, что никакого райдера нету. Суть остается в том, что никто в интервью не отказывал. Отказали мне, просто сказали, что интервью отменяется. И все остальное – это попытка объяснить своим почитателям, почему со всеми Абсолютно со всеми. Арестович готов к дебаты, а вот Любарского он не может переносить на дух, потому что Любарский его обидел. Я не знаю, что он должен такое сделать, чтобы я снова обратил на него внимание. Теперь давайте логически подумаем, как бы логическую структуру. То есть, Алексей Арестович, следите за логикой, я думаю, у вас это получится. Вы обвиняете меня в том, что я был слишком обидчив и, обидевшись, отменил с вами интервью. При этом вы обиделись на меня, потому что я отменил с вами интервью, и делаете именно то, рефлексируете, что я, как вы считаете, сделал по отношению к вам. Но это неправда. Я не отменял в интервью, интервью вы не отменили со мной. А вы действительно, видимо, обиделись. Вот это все, что нужно знать об Алексее Арестовиче. Мне не нужны ни с кем дебаты, потому что правоту мою доказывать не моя, там не попытка моя строить причинно-следственные связи, называть факты, а доказывать сама жизнь. На моем канале скоро выйдет дебаты Арестович против Арестович, потому что это классический пример того, когда один и тот человек по одной и той же позиции, по одной и той же вопросу занимает пяток разных позиций. И в какая-то из них, как остановившиеся часы, которые два раза в день показывают правильное время, будет правильное. Поэтому, когда Арестович начал у Патрика Бен-Дэвида говорить о том, что он предсказал войну, это была правда. Только он забыл сообщить, что за две недели до войны он говорил, что распаковывайте тревожные чемоданы, войны не будет. А вот мои менеджеры мне напоминают, секунду. Мы отменили запланированный эфир, потому что у меня был перелет и просто сорвался. Мне перенесли самолет. Он, наверное, видимо, это очень болезненно воспринял. Я не знаю. Это он ответит. Мы начали передоговариваться уже с моей доброволи. Я извинился за перенос эфира и попросил передоговориться заново. А он начал выставлять условия после этого. Вот это точная последовательность. Меня мой менеджер только что написал. В отличие от 10 причин Портникова, тут две причины. Он на меня обиделся, и я на него обиделся. И он начал выставлять условия, а мне условия никто никогда не выставлял. Ни то, ни другое не является толикой правды. Вообще речи об этом нет. И я еще раз подчеркиваю, если Арестович хочет как-либо себя снять клеймо наглого патологического лжеца, пусть Арестович покажет тот райдер, который я ему прислал и на который так его оскорбил. Поэтому, ну вот так. Как бы, да, я просто почитал эти условия и понял, что я слабый человек, я не могу их выполнить. Мне проще пойти к Патрику Бен-Дэвиду, там без условий было, там никаких условий не было. Они, наоборот, спросили меня, есть ли у меня какие-то условия, но у меня никогда нет условий, я никогда не выставляю никаких условий. Да, друзья, ну это важная деталь, потому что это же как обычно, да, вот отрежут кусок. Точно было так. Я перенес из-за перелета, мне сместили самолет, вылет, извинился и предложил новый эфир. И там, видимо, что-то произошло, посчитали, что я обидел этим переносом или еще что-то. Наверное, не знаю, но мне уже не интересно. Я вам предлагаю проще сделать. Вы задаете вопросы, которые Любарский задает мне, через Сашу или через Васю Голованова, и вы получите ответы. Вам важно, чтобы Любарский их задал, или чтобы были вопросы, на которые ответил. И все, вот вам вопросы, которые беспокоят Любарского, кто вам мне хочет задать, задайте вы, я вам отвечу. Видите, какой все-таки, Алексей Николаевич, вы молодец, да. Не оставляйте на следующий год, вот если надо, сразу, зачем этот груз? Вот так и решили. Хотите? Нет, вот Любарский задает перечень вопросов Арестовичу своим, он пишет комментарии к моим интервью. Вот вы возьмите их и задайте, а я вам отвечу. Все очень просто. Я не могу понять, это действительно никто не понимает в постсоветском пространстве разницу между интервью, где я задаю вопросы и мне отвечают, и дебатами. Я не собирался и никогда не соберусь приглашать Арестовича к себе на интервью. Это мы проехали. Просто потому, что мне он сейчас просто не интересен, не потому, что я обиделся. Мне не интересен этот человек. А вот устроить с ним дебаты для того, чтобы развенчать его ложь, и его, простите, пророссийскую пропаганду, я был готов. Не ради Арестовича, а ради аудитории. Совершенно другой аспект. Поэтому не нужно задавать Арестовичу мои вопросы. Арестовичу нужно найти то, что красят православные на Пасху, и встретиться на дебаты с Любарским. И это предложение встретиться на дебаты. Нет, не на интервью. Не надо на меня медийным перстом обращать внимание. Я не знаю, что он должен такое сделать, чтобы я снова обратил на него внимание. А нужно попытаться убедить свою аудиторию в своей правоте, когда форма жесткая, когда есть регламент и когда задают принципиальные вопросы и идет живой диалог. Вот в этом же смысл дебатов. И вот это подменяется понятием, вы мне задаете вопросы от Любарского, и я на них отвечу, но с Любарским я обращаться не собираюсь, потому что я на него обиделся, девушка наша. Любая ложь должна быть наказана с самого начала, я это упустил, и если кто помнит, в январе 23 года Арестович Романенко разыгрывал сценку, я никогда не слыхал про Любарского. Это тоже была ложь, перед вами письмо, письмо, в котором я предлагал следующую идею Юлии Латыниной и через Юлию Латынину Арестовичу. С тем, чтобы любой россиянин, который сейчас будет арестован или как-либо подвержен репрессии со стороны фашистского российского государства, получает после войны вид на жительство и путь к получению украинского гражданства, тем самым будет эмигрировать в Украину. Я считал, что это огромный способ решить ту демографическую проблему, в которой находится Украина, раз. Это возможность обезглавить, то есть забрать элиту элит, врачей, врачей, музыкантов, поэтов, ну, то есть лучшее, что есть. Естественно, выучить украинский язык они легко смогут. И тем самым создать предпосылки для увеличения протестов. То есть я пошел, меня ударили дубинкой, арестовали, у меня есть справка, мне дадут возможность после этого эмигрировать в Украину. По крайней мере, такова была логика. И я просил в этом письме Латынину обратиться к Арестовичу, знал, что они знакомы и общаются, с этой идеей. Эта идея Латынина с Арестовичем обсуждалась, и мне сказали дословно, но non-starter, то есть с этого можно не начинать. Это абсолютно справедливо. Теперь понимаю украинскую ментальность, я понимаю, что такого рода сложные конструкции в голову не заходят. Давайте подведем итог, что у нас в сухом остатке. Делай раз. Алексей Арестович патологический лжец. Он не предоставит, я вам гарантирую, никаких документов, никакой переписки, потому что никакой переписки, кроме той, что я вам показал, не существует. В принципе, не существует. Никакого вообще никакой переписки. Я никогда не ходил и никогда долго не упрашивал его на интервью. Я не представлял ему никаких условий. Все это ложь. Причем в которую Арестович, похоже, искренне верит. Это раз. Второе. Арестович оказывается гораздо глупее, чем я о нем думал, потому что, уверив себя в этой лжи, он выставил себя совершенно в глупом положении, в положении лжеца, потому что он на основании этой лжи строит конструкцию о том, что я теперь не могу вести дебаты с Любарским, но задавайте от него вопросы. И вывод третий, самый главный. Зачем все так сложно? Ну, поставили тебе якобы условия, чего, опять же, подчеркиваю, никогда не было. Не поставили. У тебя есть прекрасная возможность разгромить в интеллектуальном поединке человека, приобрести, так сказать, доказать свою правоту, перевести на свою сторону, на сторону той позиции, которую ты выражаешь, каких-то единомышленников. Прекрасная возможность, совершенно очевидно, и в этом никто не сомневается. Тут Арестовичу не хватило наглости сказать, что нонейм и никто это смотреть не будет. Нет, это были бы хорошо освещаемые и обсуждаемые дебаты. А почему же нельзя на них пойти? Зачем нужно высасывать из пальца или из другого органа якобы поводы, которых вообще в принципе не существует? Ответ мне представляется совершенно очевидным. Так же, как и Портников. Алексей Арестович боится дебатов с Любарским. Я просто другого ответа не вижу. Что делает его, кроме того, что он лжец, еще и трусом. Да? Лжец и трус. И четвертый вывод. Они прекрасно понимают, и тот, и другой, что они лгут. Да, будучи противоположны друг другу, они прекрасно понимают слабость своей позиции. И именно поэтому, и только поэтому, на дебаты с Любарским они выходить не хотят. Другой причины нет. Всем спасибо за время, за внимание. Увидимся в следующий раз.